Я не сопротивлялся, самостоятельности существует разумный предел. Встал рано, нацепил школьный костюмчик с комсомольским значком, поверх него куртку, ибо товарищ Ленин бездарно провалил лично им организованную первую попытку госпереворота в июле 17-го, большевики победили лишь со второй попытки, подготовленной Троцким, отчего массовые шествия перенеслись с солнечного лета на холодную пору года. Евгений готовился по-своему, наполняя коньяком две плоские бутылочки. Одну, как правило, обнаруживала и подвергала конфискации ма, прекращая на том поиски и не изымая вторую, потребляемую втихую для сугреву под красными знаменами и портретами Ильича. Автобусы не доезжали до центра, от Юбилейной площади и до главного корпуса БГУ мы шлепали пешком, там собирались университетские колонны, включая отдельную группу преподавателей и аспирантов общевузовских кафедр. Ма вышагивала бодрячком в высоких югославских сапожках на высоком каблуке, начесанные волосы под косынкой возвышались над шляпой супруга. Евгений, никак не смотревшийся иллюстрацией к спортивной статье в физкультурнике Белоруссии, еще до выдвижения на общее шествие уставал и присаживался, едва завидев скамейку. Пока ма перекидывалась свежими сплетнями с политэкономистами, к Евгению подсаживались аспирантки, а также старшекурсницы, желающие аспирантками стать. Я подмигнул Вале, застуканной летом у нас в квартире, сам удивился, до чего некрасивые дамочки намереваются двигать вдаль, вшире и вглубь научный коммунизм, а также иные идеологически выверенные дисциплины. Ма на их фоне выглядела как мисс Вселенная. Из подслушанного разговора выяснил, что главный экзамен по кандидатскому минимуму сдается профессору в его койке, случай с Валей не единичный. Да, при такой физухе и столь щедрой любвеобильности Евгения имеет все шансы загнуться верхом на очередной энтузиастке дела Маркса Энгельса. Одна смачно чмокнула его в щеку, добавив: с праздником Великого Октября. Тот старательно стер помаду с физиономии и приложил палец к губам, стрельнув глазами в сторону политэкономистов. Потом подмигнул, как я Валентине. Похоже, совсем не боялся шантажа, наоборот, считал едва ли не соучастником его игрищ. Случай показать ему, что он не прав и зря расслабил булки, выдался буквально на следующий день, за очень скромным завтраком, потому что отмечали мы Великий Октябрь вечером у бабушки-дедушки на войсковом с непременной пыткой едой. Валера, начало ма, пришло время поговорить серьезно, как со взрослым. Внутренне напрягся, ожидая услышать нечто осточертевшее о вреде бокса, но зря. Меня ожидала первая семейная лекция о секс-воспитании. Женщина не стала разоряться на тему пестиков и тычинок, а довольно прямо рассказала, откуда родятся дети и благодаря чему зарождаются в материнской утробе. Такой абсурд. Ведь сама жаловалась на папашкину гиперактивность, неизбежные аборты, из-за которых больше не в состоянии забеременеть, его супружескую слабость после переезда на Адоевского, словно здесь раскрыла зев биополевая черная дыра, высасывающая из бедного мужика остатки его мощи. Я же просил остаться на Якуба Колоса. Потом дошло. Спич был адресован Евгению. Он же не знал про наши с ней откровенные беседы. Возможно, в лекции о сексе содержался обидный намек. В твоем возрасте, супруг, еще трахаются во всю прыть, а ты? Действительно, тот неоднократно отводил глаза. Ипполита я однажды успокаивал, мол, для своих лет ты, герой, Евгения ободрять не собирался. Скоро у тебя появятся приятные и нескромные сны, мой мальчик. А проснувшись, обнаружишь мокрое пятно на трусах и на простыне, но не пугайся. Я поперхнулся творожком. Ма, ты серьезно? Забыла, что мне 15 исполнилось. Полюции у меня в 12 начались. Но почему же на простынях я не вижу? Дрочит. Заключил Евгений, и две пары глаз уставились на меня обвиняюще. Библия считает грехом рукоблудие, моральный кодекс строителя коммунизма, нет, но почему-то именно два члена КПСС решили меня уличить, возможно, наказать. Отвечаю по пунктам. Первый раз застирал простыню, потом подкладывал каждую ночь вафельное полотенце, его легче очищать. В ранние годы давал рукам волю, как и все мои сверстники, пока не начал жить полноценной половой жизнью. Немая сцена. Первой опомнилась ма. Женечка, у нас намечается проблема, если родители той девочки приведут ее в наш дом с пузом. Да и вообще статья, развращение малолетней. Какой позор, вызов в райком, персональное. Не пугайтесь заранее. Я встречаюсь с женщиной старше и пользуюсь презервативом. И что это за шалава? Строго вопросила ма. Обычная одинокая, 30 лет. Уж точно красивее, чем папины аспирантки. Он состроил страшные глаза и скрытно показал кулак. «Ой, мамочки, испугал-то как, что ты знаешь о папиных аспирантках?» Голосом «ма» можно было заморозить озеро. Да подходили вчера к нему на демонстрации, поздравляли с праздником. Пошлые колхозницы, ни кожи, ни рожи. Он был уязвлен, но смолчал. Его половина чуть успокоилась. Просила познакомить с Зиной, но, похоже, не опечалилась, встретив отказ. Все же считающие себя взрослыми Homo sovieticus, довольно забавные личности. В мире спорта отношения складывались несколько иначе, но с неизбежной долей советского маразма. Общение с одним только Коганом, его ассистентами и другими боксерами-юношами в секции исподволь приучило к мысли, что в местном боксе он главный. Конечно, Владимир Львович постоянно упоминал про Белсовет «Динамо» с генерал-майором КГБ во главе и курирующего спортинструктора из ЦК КПБ, а поскольку группа юношеская, то и его коллеги из ЦК и ЛКСМБ. Они представлялись кем-то далеким, кого мудрый тренер, он же не менее прожженный интриган, запросто уболтает на что-то нужное. Первый мой тесный опыт общения со спортивной бюрократией состоялся в самом конце 76-го, когда Коган предложил заявить меня на взрослый чемпионат города. По большому счету, первый профессиональный турнир в моей жизни, если отбросить фиговый листок любительского бокса. Собралась целая комиссия во главе с генерал-майором, причем заседала она в здании КГБ БССР на Ленинском проспекте, доме с колоннами, про который минчане шутили. Самое высокое здание в городе, оттуда Сибирь видно, докладывал главный по боксу в белорусском «Динамо». Случай из ряда вон выходящий, минская секция намерена выставить на чемпионат города совсем ребенка, только летом 15 исполнилось. Правила запрещают, первым делом осведомился генерал с синими петлицами, центровой в президиуме за длинным столом. Прямо, нет, взрослая возрастная категория начинается с 21. Прецедентов масса, когда и у нас, и на союзных соревнованиях выходили спортсмены моложе от 18, некоторые добивались успехов. Но 15 – это что-то неслыханное. У ребенка не устоялась психика, не окреп опорно-двигательный аппарат, не хватит духу на 3 раунда по 3 минуты. Бой с взрослым приведет к тяжелой травме. Можем ли мы взять на себя такую ответственность? Товарищи, есть мнение, что нет. Потому я и вынес вопрос на обсуждение Белсовета. Конечно, спортивные функционеры собрались не ради нас с Коганом. В повестке дня значились многие другие вопросы, и присутствующие явно намылились закрыть данный пункт программы быстро и просто, отказать. Дали слово Когану. Если за кого-то стоит беспокоиться, так лишь за соперников моего ученика. Он провел 19 боев и все закончил нокаутом, лишь в одном случае мудрый коллега просто не выпустил своего боксера на расправу, Матюшевичу записали победу за неявкой противника. Валерий вчистую выиграл первую перчатку, чемпионат Минска и чемпионат республики среди юниоров, затем всухую разделал конкурентов на зональном турнире в Риге. Юниоров вставил кто-то из комиссии, но тренер не сбился. Да, юниоров, но с лета участвует в спаррингах со взрослыми. Что же касается сомнения, выдержит ли 3 раунда по 3 минуты, мне сложно сказать, никто пока против Валеры не выстоял и 6 минут. Нокаутеров такой мощи наш бокс давно не знал. Все равно, рано. Раз такой талант, нельзя губить его спешкой, прогундел генерал-майор, рассматривая меня словно призовую лошадь перед покупкой. На ваш аргумент, уважаемый Владимир Львович, что в категории до 52 в Минском «Динамо» нет более сильного кандидата на город, поступило интересное предложение от товарища из Бреста. Прошу. Поднялся капитан в зеленых пограничных погонах, с ним лейтенант, старше меня, конечно, но из категории «молоко на губах не обсохло», мелкий тощий, щечки розовые, такой себе ребенок-переросток. Лейтенант Соломахин, первый взрослый разряд по боксу, представил его капитан, 22 года, способный, достаточно зрелый, но в категории до 51 у нас в Бресте есть кандидат в мастера Тишков, он старше и сильнее. Товарищ Соломатин написал рапорт о переводе в Минск по семейным обстоятельствам. Если секция товарища Когана его примет, будет биться за вас на ближайшем первенстве города, одолеет Тишкова, поедет на союз. То есть хотите переводом в мою секцию решить ему и служебные, и жилищные вопросы, догадался Коган. Предупреждаю сразу, коллектив лейтенанта не примет. Если бы кандидат сам приехал к нам, поговорил, объяснил, мол, есть такая перспектива. Хватит демагогии, Владимир Львович, хлопнул ладошкой генерал, Минская секция «Динамо» не ваша личная лавочка. И если офицер действовал по уставу, сначала подал рапорт и стал дожидаться решения вышестоящего командования, не вам его судить. Соломахин, не посрамите честь Минского «Динамо»? Никак нет, товарищ генерал-майор госбезопасности. Не знаю как боксер, зато оловянный солдатик из него вышел образцовый. Тогда пишите в протокол, неспешно протянул председательствующий, но произошло невозможное, его бестактно перебил 15-летний шкет, то есть я. Товарищи, давайте поступим по-спортивному. Вызываю Соломахина на бой, 3 раунда по 3 минуты. Победитель представляет Минское «Динамо» на первенстве города. Что он себе позволяет? Зашелестело у стола президиума. Генерал вылупился на меня, потом на Когана, мол, кого это ты привел из своего зверинца? Далее в его глазах промелькнуло странное выражение, похожее, трудно поверить, на сочувствие. Кинул косяка на Когана и понял причину. Тот скроил мину несчастного еврея, не сумевшего совладать с подопечным и взывающего к начальнику. Хоть вы помогите его обуздать и проучить. Хорошо, приказываю. Завтра в 14. Сам приду посмотреть. Но уж вы, товарищ лейтенант, не усердствуйте. Ему 15. Так точно, ухмыльнулся конкурент. Вечером Коган позвонил мне домой. Валера, в спорткомитете настаивают, чтоб ты отказался от боя. Кто именно? Как кто? Есть такое мнение, товарищи. Вы, тренер, вы вправе снять меня. Я старался бодриться, гнал обреченность из голоса. Если выиграть город, можно летом попасть на республику, а в следующем году, в 78-м, заявить о себе на Союзе. Там даже серебряные и бронзовые призеры становятся кандидатами на международные соревнования. Огромный угол могу срезать на своем пути. Но, нет, поперек стал лейтенант Погранец, которому позарез нужны перевод в Минской служебная квартира. Не имею права, такая каша заварилась. Как мне тебя выставлять на чемпионат среди взрослых, если боюсь даже пробного поединка с разрядником? Только сам, тебе простительно, дитя. Посоветовался с родителями и согласился, рано, посоветовался. Они в один голос кричат, дерись, как могу их разочаровать? Коган буркнул нечто неопределенное и отключился. Доволен или обозлен несговорчивостью, а у меня конец четверти, контрольная, будь она неладна. Опоздал бы, но Ботвинник, услышавший о необычном казусе, лично взялся меня подвести. Больше никто не поддался на мои уговоры. По дороге подбадривал, пару раз проскакивал на желтый, закладывал крутые повороты, что на гололеде и на всесезонной резине небезопасно. Я влетел в раздевалку, когда пограничник уже размялся, и ему шнуровали перчатки. «Ты даже не разогрет», — взъярился Коган. «Пробегусь вокруг ринга. Помните, взяли меня как уличную шпану, а она дерется без разминки». Поднырнул под канаты, смотрю. Погранцы уже насмешливо хмыкают, мол, спекся ваш птенец желторотый, не явился на бой. Рефери глянул на генерал-майора, тот величественно махнул пятерней начинать. Все как в соревновательном бою, только без объявлений по матюгальнику в синем углу ринга, да судьи в обычных спортивках, не в белом. Мы оба без шлемов, по-взрослому. Блямкнул гонг, команда бокс. Двигаясь короткими прыжками и обозревая Федю Соломахина, в быту, наверное, очень неплохого парня, но сейчас намеревавшегося сделать из меня отбивную, думал, насколько все же мне не хватает опыта. Никакой цигун, книжки, медитации, тренерские наставления и спарринги с товарищами по команде не заменит этих минут, когда меж своих перчаток видишь типа, значительно превосходящего классом всех прежних противников. Двигался он изумительно правильно, так, как пытался научить меня Коган, легкими аккуратными прыжками, академически точно держал руки в защите, атаковал первым, разведывательно, короткими сериями в 2-3 удара, джеб-хук-джеб, что неожиданно, ни в лице, ни в движениях не проскальзывало высокомерие, превосходство по отношению к салаге-юниору, знал, что могу и завалить, соблюдал осторожность, сразу закрывался после выпадов, первая контратака, ожидая, что после джеба левой последует удар правой, сделал сайд-степ, уходя с линии огня, и долбанул левым кроссом, но парень просчитал такой вариант и, закрывшись плечом, чтоб моя перчатка только скользнула, всадил мощный оверхенд, достигший цели. Были бы мозги, было бы сотрясение, а, 7 бед, 1 ответ, я кинулся на лейтенанта и сцепился с ним в объятиях. Распространенная тактика, тем более вешу 51 при росте меньше 1,7 м, он, совсем тощий как велосипед, соответственно чуть выше и длиннорукий, связал его движение, выиграв драгоценные секунды, чтоб в голове перестали чирикать воробьи, потом отступил по команде брек. Что мы имеем, кроме слегка битой физиономии? Соломахин способен быстро прервать домашнюю заготовку. Аверхант, да, хорош, особенно если бить низкорослого соперника поверх его рук, закрыться сложно. А если поднырнуть, его перчатка шваркнула мне по макушке, вторая рука изготовилась добить, когда я провел джолт правой в корпус, вложил нормально так в кулак порцию ци, уверенный, что попаду, отступил на шаг, в глазах лейтенанта изумление, ужас от того, что не может вздохнуть. Знаю, когда прилетит по селезенке, каждый глоток воздуха дается, словно на грудь наступил слон. Это как при перегрузке в 9G в кабине истребителя. Я достал капу. Судья, мне добить его нахрен или пусть отдышится? Рефери, опомнившись, открыл счет. На цифре 8 Соломахин вернулся в стойку и поднял перчатки к лицу. Но ежу понятно, не боец. Просто задавлю его темпом и градом ударов. Что-то из них найдет дорогу к его субтильному тельцу. Достаточно. Пророкотал генерал-майор. Возможно, брестский спортсмен сегодня не в лучшей форме, но минский вундеркинд доказал мне, что справится. Есть мнение допустить Матюшевича к первенству города. Возражений нет, боксеры. Пожмите друг другу руки и отправляйтесь в раздевалку. Мы, слушая начальственный спич, стояли в стойке, но не лупасили один одного. После приговора я миролюбиво хлопнул Соломахина по перчатке и полез с ринга. Всего один пропущенный удар в пузо. И плакала минская прописка вместе со служебной квартирой, едко заметил Ботвинник. Такая селяви. Нормально, проявил заботу Коган. Разок крепко пропустил. Зато понял, на что противник способен. Тренер, просто для меня чемпионат Минска начался не с 1/16, как у всех, а с 1/32. Главные встречи впереди. Или одни неприятности впереди из-за того, что не сдриснул в кусты. Шансы 50-50, прикинул Батя. Он, как и мой тренер, не раз попадал в двусмысленные ситуации с учениками. Парень блатной, ты сам понял. Ну, нажили недоброжелателей. Спасибо, что не уложил его совсем, как того в полуфинале в Риге. Упс, каюсь, переборщил. Судья, не привыкший к нокдаунам в детских поединках, не успел вякнуть стоп, когда эстонец потерял ориентацию в пространстве, и я от души тюкнул его в открывшуюся челюсть. Врач, нашатырь, носилки. Зря, не надо так было. Теперь поздно жалеть. И пограничника, и горячего эстонского парня. Между прочим, рубеж в 21 год дает неплохой шанс выходить до него только против юниоров, а там и закончить карьеру, не рискуя здоровьем в жестком взрослом мире. Позанимался спортом, становись физкультурником, сдавай нормы кто, играй в футбол во дворе. Бокс после 21 удел профессионалов, прикрывающихся любительским положением. Я проложил себе путь на взрослый ринг, обладая подростковым телом, которое упорно отказывалось расти дальше. 170 сантиметров, и это практически предел. За квартал, возможно, прибавил миллиметра 3-4, если не выдаю желаемое за действительное. Скорее всего, просто ошибка измерения. На школьных уроках физкультуры я по-прежнему любимец учителя, светочий образец, но при построении по росту, раньше обретавшийся ближе к первым номерам, с каждым месяцем скатываюсь дальше к хвосту. Заказать новейшие научные исследования у пришельца не выйдет, он совершенно забил на меня болт, если таковой орган у него имеется. Поэтому сам, на местном уровне науки, выдаил через отца читательский билет в библиотеку университета, забрался в картотеку биофака и принялся искать, какой агрегат моего организма препятствует удлинению костей. Получил стопку книг, по увлекательности немного проигрывающих телефонному справочнику. 5 генов гормона роста расположены в соседних локусах 17-й хромосомы. Они имеют высокую степень гомологии, возникнув в результате дупликации предкового гена. 2 из них дают 2 основные изоформы гормона роста, одна из которых синтезируется в основном в гипофизе, а другая – в клетках синцитиатров областа плаценты. Альтернативный сплейсинг увеличивает число изоформ и предполагает возможность их специализации в воздействии на разные ткани. В крови присутствуют несколько изоформ. Эти нетленные мысли, почерпнутые из учебника, перекликались с содержанием монографий, авторы которых спорили, содержит ли главная изоформа 191 аминокислоту или всего лишь 190. Короче, я ни черта не понял, как мне раскачать выработку соматотропина, отвечающего за удлинение трубчатых костей. Чего-то не хватает в гипофизе, я смутно представляю его назначение и местоположение, а еще уверен, стоит вмешаться в тончайшие регулировки этого биокомпьютера, и никакая демоническая регенерация не вернет организм к заводским настройкам, потерянным навсегда. Умные книжки убеждали, поезд уходит, как только рост застопорится совсем, его никак не перезапустить. С одной стороны, пробиваться на профессиональный ринг, увеличив вес за счет мышечной массы не более чем на 6-8 килограмм, безопаснее. Куда рискованнее найти способ вытянуться свыше 1,80 м и приблизиться к тяжам. Там получить на орехи можно куда сильнее, чем в легких и средних категориях, а скорость восстановления и энергетика ЦИ останутся прежними. Но тяжелым платит больше. Наваляю Майку Тайсону или Теофила Стивенсону. Честь мне и хвала, а также бабки, заложенные в основу пирамиды на 800 миллионов. Плюс себе соточку миллионов на безбедную жизнь. Кто же запретит, если только эти звезды бокса меня не похоронят в первом же раунде. Ничего так и не решив, я мутно провел новогодний праздник, уныло-однообразный, несмотря на кажущееся веселье, голубой огонек по телевизору и очередной праздник обжорства до утра в доме бабушки и дедушки. Боксеры и самбисты, в основной своей массе до 18 лет, отмечали также с семьями, малолеток никто не пустит снять дом в лесу и оттянуться по-рыхлому. Ипполит, как ожидалось, изображал заботливого отца и верного мужа, освободив Зинаиду мне на радость, но та укатила к родным в Лиду, обещая возместить недостаток у тех в январе. И уж совсем не климатит что-то отмечать с одноклассниками. Они для меня – сущие дети, я для них – отщепенец и одиночка, заодно отличник зубрила. Никому не кандидат в друзья-приятели. Их тоже растащили по семейным гнездам. С хмурого послепраздничного утра начался 1977 год, ровно так же, как и предыдущие, с школьных каникул и некоторого перерыва в тренировках. Я забился в свою комнату и завел безмолвный диалог с единственным собеседником, Яшкой. Пусть он остается всего лишь рисунком на коже, зато даже при минимальном напряжении воображение позволяет наращивать концентрацию, будучи центром сгустившейся силы, тем более расположен максимально близко к гипофизу. Попросил его, наполненного вихрящейся энергией ЦИ, ускорь мой рост. Представил, как удлиняются кости рук и ног. Конечно, эта энергия невидима. Не удивлюсь, если не регистрируется человеческими приборами, следовательно, в понимании марксистско-ленинского материализма не существует. Она виделась мне то роем светляков, то потоком воды, то смерчиком из огненных искр. Сознание искало близкие и понятные аналоги. Медитационная молитва заняла всего несколько минут. Я ощутил, что часть тех искорок вдруг отделилась от общего хоровода и скользнула вглубь. Больше не усердствовал, опасаясь нанести себе вред, но повторял подобное ежедневно и к концу января прибавил сантиметр. Что такое сантиметр? Утром я именно настолько выше себя вечернего, потому что позвоночник распрямляется, мышцы расслабляются, к вечеру гравитация вернет статус-кво. Потому ходил к ростомеру на «Динамо» строго в одно и то же время, перед тренировкой. К марту добавил еще сантиметр, что стало немного заметно по брюкам даже для Ма. Она привыкла к мысли о достижении сыном максимального роста. Поскольку на переменах не ношусь по коридорам со сверстниками, не дерусь с ними, кто же в здравом уме наедет на юношеского чемпиона республики по боксу, и вообще благопристойный такой, одежда не портится, одного школьного костюмчика должно хватить на несколько лет. В идеале, до выпуска. От общей колотки понемногу полезли из брюк, запястья из рукавов. Зина ворковала, что все более выгляжу как настоящий взрослый мужчина. Подарила мне приличный джемпер, снизу я теперь предпочитал спортивные штаны с динамовской буквой «Д», выданные в секции перед турниром в Риге. Адидасовские костюмы полагались только для сборных с непременными вышитыми буквами СССР в области лопаток. Мне еще далеко. Она же гораздо раньше родителей обнаружила Яшку, ласково перебирая мне волосы, удивилась, но не возражала. Взрослая женщина может быть на редкость терпелива и толерантна, если она не твоя жена. Глава 13. Профессионально-любительский ринг города-героя. Золотая медаль и кубок города не являются главной целью турнира, убеждали меня Коган и ассистенты. 6 областей и столица – это всего лишь 7 участников в каждой категории, если брать только победителей на чемпионат БССР, а вот путевка на него действительно важна. Ее получат все обладатели медалей, по решению спорткомитета, и несколько других спортсменов, чтоб набралось 32, полный комплект для 1/16. Арифметически проще организаторам союзных первенств, 15 республик СССР и город Москва как раз дают число 16, бери по 2 посланца от каждого региона, и заявки укомплектованы. Так-то оно так, тактически правильно, зазор до республиканских соревнований меньше 2 месяцев, выкладываться вредно, не все умеют восстанавливаться столь быстро, как Валера Матюшевич с демоном внутри. Смущает это самое решение спорткомитета, то есть волюнтаризм чиновников. Очередному брестчанину понадобится перевод в Минск, и пусть он отсеялся в четвертушке, почему бы не дать ему шанс, потеснив слишком молодого 15-летнего, у того еще много времени впереди. Кровь из носа, лучше бы, не моего, обязан выйти в финал. А поскольку взрослый финалист держит билет на республику уже в кармане, вряд ли будет рвать жилы ради первого места. Это для меня Минск, первый выход на почти профессиональную сцену. Для опытных городской турнир считается низшей ступенькой во всесоюзной иерархии соревнований. К апрелю мы с Дракошей разогнали мой рост до 172 при прежней комплекции, накачиваться кефиром перед соревнованиями и до взвешивания в день боя уже не было нужно, наоборот, я игнорировал приглашение я к бабушке на пообедать, удерживаясь в 51 килограмме с большим трудом. Перед боями в моей весовой категории я вышел в зрительный зал Дворца спорта на Парковой магистрали посмотреть поединки в первом наилегчайшем, тем более Коган советовал, освойся с залом, понюхай атмосферу. Не знаю, как на запах, а по вниманию публики город у взрослых на 2 головы стоял выше любых юношеских состязаний. Трибуны, обычно переживавшие аншлаг только на концертах популярных вокально-инструментальных ансамблей вроде Песнеров, Верасов или Сибров, были заполнены не менее чем наполовину, и это всего лишь 16-е. Мужская составляющая на первых рядах преимущественно состояла из тренеров, боксеров, спортивных функционеров, многие лица смутно знакомы, дальше сидели любители спорта, и среди них наблюдалось необычно много женских лиц. Интересно, это подружки боксеров или пришедшие поглазеть на гладиаторов современности, а то и завязать знакомство, низина единый жив человек. Поэтому я пожертвовал удобством обзора и отправился в средние ряды. В аккуратно выглаженных черных брюках и сером джемпере с вырезом, из которого выглядывала белая рубашка, надеялся, что выгляжу импозантнее, чем в детском пальто. Ма до сих пор покупала мне зимние шапки с помпоном, утверждая, так модно, но я уже давно перешел на динамовские трикотажки, пусть при минус 20 и ниже, а в Минске зимой такое каждый год, в них ощутимо мерзнет голова. Стригся не слишком коротко, чтоб яшка не торчал наружу, верхнюю губу плотно облепил светлый юношеский пух, в общем, хотелось надеяться, производил впечатление отнюдь не 15-летнего, а старше. «Вы, участник соревнований?» – тотчас спросила весьма привлекательная барышня студенческой внешности, с рыжими волосами и рыжими же глазами, хоть, наверное, рыжих глаз не бывает, такое впечатление обеспечили ее пушистые ресницы. Их было 3. Курс 1-2, не старше, вполне ничего на мой невзыскательный вкус, про аспиранток для сравнения вообще промолчу, да, но мой вес, наилегчайший, сейчас начнутся бои 1-го наилегчайшего, до 49, немного посмотрю и пойду переодеваться разминаться, моя пара 4-я, вы так разбираетесь в категориях, наверное, и во всем остальном, тоже, проворковала брюнетка, сидевшая на следующем кресле. Смотря что понимать под словами все остальное, я хитро прищурился. Если вы о боксе, то, да, они заулыбались, рыжая предположила, что я выступаю за студенческий буревестник, коль такой молодой, за Динамо. Кстати, за буревестник выйдет друг нашей Анжелы, вспомнила брюнетка, как раз в наилегчайшем, да, та, все время гордо молчавшая, еще бы, гёрлфренд боксера, томно кивнула. Анжела, запомню, меня зовут Валера. А вас, красотки, Ира, Тамара, и кому из вас посвятить бой, знаю, всем троим. Наконец, объявили первый раунд 1-го боя, а к нам между кресел протиснулся худющий парень с меня ростом, но старше, в мастерке и трико, с уже забинтованными кистями рук, пижонный выпендрежник перед дамами, бинты накрутить, минутное дело, обычно непосредственно перед надеванием перчаток, Женечка, Анжела, утратившая невозмутимость, поднялась и чмокнула боксера в нос. «Евгений, ваш какой по очереди бой в наилегчайшем?» Делово справилась рыжая Ира. 4-й. Против какого-то Валеры Матвейчука, Динамо. А что? Да вот он. Бывают же совпадения. Статистическая вероятность, доли процента. Соперник смерил меня глазом. Там в протоколе ошибка какая-то. Указан твой возраст, 15 лет. А на самом деле, скоро 16. Он вытаращился и покачал головой. Не может быть. Как ребенка выпустили против взрослого. У Динамо никого не нашлось в этом весе. Евгений, имя какое противное. Решил, похоже, что меня используют как затычку за неимением альтернативы. Ну как не нашлось. Свели нас на ринге. Он выстоял 1,5 минуты и сдулся. Так что я теперь как пионер-герой. С одной гранатой против двух фашистских танков. Жень, я тут объявил, что посвящаю победу Анжеле, Ире и Тамаре, но Анжела, выходит, в лучшем положении, кто бы ни победил. Он хлопнул себя по бедрам. Кто бы ни победил, ты в реале на что-то рассчитываешь. Какой у тебя это по счету официальный бой во взрослом боксе? Дебютный. Не могу же проиграть с самого начала. Ладно, девочки и мальчик, пошел переодеваться и разминаться. Чао, дебил. Тихонько донеслось вслед, барышни промолчали. По правде говоря, мог бы еще посидеть, попудрить девушкам мозги, к их и своему удовольствию. Но общество будущего соперника испортило атмосферу, да и общаться перед боем не принято. Это в профессиональном боксе оба позируют перед телекамерами рядом, грозно хмурят бровки, оскорбляют друг дружку, обещают порвать как тузик грелку. В СССР спортивный мордобой позиционируется как высокое благородное искусство. Противники на ринге, лучшие друзья и товарищи за его пределами, если ты упал на спину и считаешь птичек, не расстраивайся, лучше возрадуйся за коллегу, которому так классно удалось тебе врезать. По стилю мой конкурент относился к фехтовальщикам с дальней дистанции, именуемых на Западе аутфайтерами. Тактика простая, но эффективная. Удержание на расстоянии точными встречными ударами и набор очков джебами с левой. Реакция очень неплохая. На каждую мою попытку сблизиться, тем более, навязать обмен плюхами, уходил нырком в сторону, тут же контратакуя. Его тычки, не потрясающие меня и не болезненные, тем не менее, приносили студенту очки. Он улыбался. «Размажу тебя по рингу, но сделаю это не больно. Ладно, коль удары слабые, поиграем в Лемешева». Я ослабил защиту, приглашая приложиться к моей голове, и рванул вперед. Когда тот купился и выстрелил очередным джебом вместо ухода, влепил серию апперкотов, угодивших в локти, зато прижал к углу. Парень совершенно не был приспособлен к такому обороту, закрывался наглухо, не пытаясь бахнуть в ответ. Видимо, ждал, когда судье надоест возня в углу ринга, он бросит стоп и вернет нас на центр. Но никто не останавливает бой в такой ситуации, когда владеющий инициативой продолжает атаку, осыпая ударами. И очень сложно закрыть на 100% всю поражаемую площадь. Женя пропустил оглушающий свинг в правое ухо. Даже потрясенный, боксер держит руки правильно, локти вместе, перчатки защищают голову. Вот только усилие на локте падает, защита пробиваема, если точно всадить апперкот. Он достает до тела, особенно заряженные энергией ци. Дальше, рутина. Дыхание сбито, глазки мечутся, ножки не танцуют, а я на кураже и продолжаю метелить. Рефери открыл счет, но Женю спас гонг. Его секундант, здоровый мужик под 2 метра ростом, вылетел на ринг, подхватил оседающее на канаты тело и унес в угол. Плохо, что не добил его, с сожалением бросил Коган, всегда ратовавший за победу по очкам, но попавший под мое злое влияние. Очуняет, будет осторожнее. Сможешь его вскрыть, так он ничего иного не предложит. Понимает, что подпускать меня опасно, будет стараться удержать, а серьезного удара не имеет. Задавлю его как таракана тапкой. Не будь слишком самоуверен. Загнанный в угол может принести сюрприз. Как в воду глядел. Конец второго раунда застал меня лежащим на полу. Женик все же исхитрился попасть в челюсть, когда я его молотил с двух рук, соревнуясь в изяществе движений с ветряной мельницей, и прошляпил банальный кросс. Впервые за всю нашу практику секундирования Коган дал мне на шатырь. Парадокс, но по очкам ты выигрываешь. Когда яростно лупил его, часть ударов судьи наверняка зачли как результативные. Будь внимателен в третьем раунде. Держать темп сможешь. Он уже знал, что легкие нокдауны мне что слону дробина. Встану и рвану навстречу приключениям как новенький. Удержу. Поймать его не удается. И не пробуй. Не давай отправить себя на пол и продолжай набирать очки. Я где-то смирился, что не все же победы получать нокаутом. Если тренер уверен, что по очкам победу отдадут мне, так тому и бывать. А если нет, вылечу с чемпионата города с первого же боя. Значит, скажут ответственные товарищи, решение пустить слишком юного спортсмена на взрослые соревнования было ошибочным и поспешным. Противоречит политике партии в области физкультуры и спорта. Таким образом, жди, Валерик, 21 года. Лишь бы Ким не уехал из Минска, как обещал. Я понимал, что противник не ахти какой монстр. Прилично фехтует на дальней дистанции, на средней и ближней, слабак. Но мне элементарно не хватает опыта и умений проломить его защиту. Остается одно, грубо, топорно и совсем не женственно вывалить на студента весь запас ЦИ, не задумываясь о резерве на восьмушку. Продую этот бой, про восьмушку вообще не актуально. Перед тем, как сошлись, я внимательно осмотрел Женю, словно видел впервые. Собственно, ничего особенного. Если человек стоит прямо, прижав ладошки к щекам, пупок не прикрыт локтями. Именно поэтому боксер согнут вперед. Значит, надо разогнуть. После очередной суматошной атаки, загнавшей его в глухую оборону и прижавшей к канатам, я далеко отвел правую в сторону и назад, рискованно открывая челюсти, влепил с размаху, вложив весь свой небольшой вес и усилие тела, доворот ноги, скручивание корпуса, выпрямление руки. Удар получился не слишком резкий, но весьма тяжелый. А когда кулак летел к его перчаткам, под черепушкой прогремела пли, потом левой в пузику, раз зэ-зэ. Конечно, рисковал. Кто-то мог усмотреть удар ниже пояса, но бой не остановили. Парень явно получил потрясение от удара по балде собственными перчатками, его швырнуло на канаты, апперкот в живот выбил дыхание. Какие бы ни были правильными рефлексы, в том числе не опускать преждевременно руки, они все же немного двинулись вниз, приоткрывая верхнюю часть лица. Аверхант, и прошу меня больше не тревожить, я полностью расстрелял запас своих сил. Смогу ли добить подранка? Никакой гарантии. Максимум, легкими шлепками наберу еще немного очков. При счете 7 Евгений сумел выпрямиться, но когда судья приказал ему обтереть влажные перчатки о майку, даруя 2-3 лишние секунды, что поправиться от нокдауна, студента заметно повело, и он лопнул рукой за канат. Рефери прекратил бой. Пока мне расшнуровывали перчатки, заботило лишь одно, сколько успею закачать в яшку до 1/8, если азиатский сенсей не поможет. Способствуют положительные эмоции, поэтому, наскоро приняв душ и переодевшись, я помчался на трибуны, подхлестываемый подростковыми гормонами. Ключ от гнездышка на улице Притыцкого в кармане, Зина уехала дня на 3, ее и, соответственно, Ипполита там сегодня точно не наблюдается, почему бы и не да. Ира и Тамара остались вдвоем, что неудивительно, Анжела наверняка гладит своего женика по ушибленным местам, головка Бобо утешает. Тем проще. И снова здравствуйте, очаровательные. Ваш рыцарь выиграл бой в вашу честь. Есть интересное местечко, попьем кофе, отпразднуем. Венцо разделить на троих не предлагаю, на соревнованиях режим строгий. Кто же тебе продаст вино, 15-летнему? Поддела рыжая, а Тамара, вот же плохое слово, даже выписала упрек. Зачем ты его добил до сотрясения мозга? Выигрывал же по очкам, он едва стоял. То есть девочки много больше разбирались в боксе хотя бы на уровне зрителей и болельщиков, чем прикидывались в начале. Значит, продолжения знакомства не будет. Без обид, обидела меня в конец Ирина. Ты слишком юн для нас и жесток, прощай. Пара мокрохвосток, симпатичных, но не мисс Бгу, по большому счету глупых и ничего из себя не представлявших, испортила настроение. Дракоши нечего скормить. Что парадоксально, для Маши и Зины, поддавшихся моему обаянию, я ничуть не мал, обе куда старше студенток. Но у тех двух дамочек присутствовало обыкновенное желание встреч с молодым и крепким любовником. Не знаю, насколько успешно муж учительницы меня заместил в делах альковных. На уроках она порой выглядит грустной и морально вымотанной, на предложение обсудить отмахнулась. Не нужно. Стало хуже выглядеть, чем общаясь с Ипполитом. Не появилось новых вещей в одежде, а однажды, вверх падения, я заметил рубчик шва, стянувшего дырку на колготках. Девушка обрела статус замужней дамы, типа устроилась, но проиграла в качестве жизни. Умом существа, переживающего третье тысячелетие своей жизни, как бы жизни в загробном царстве и после жизни снова на земле, я абсолютно точно понимал, что жутко непропорционально выделяю массу времени и внимания женщинам и сексу. Пусть встречаюсь с Зиной в среднем раза 2 в неделю, мысли эротического направления одолевают постоянно. Хоть кастрируйся, Так достала юношеская гиперсексуальность, но бесполезно, демоническая регенерация восстановит шаловливую часть организма, желаю этого или нет. Английский выдался как раз на следующий день после 1:16, я пошел в школу, хоть представил завучу письмо из «Динамо» об освобождении от занятий, и к подобным ходатайствам относились лояльно, поскольку учился преимущественно на пятерке. Поскольку тет-а-тет среди снующихся учеников практически невозможен, положил ей на стол тетрадь, поверх нее записку. «Уважаемая Мария Васильевна, мне очень нужен ваш совет. Могу ли поговорить с вами после уроков? По идее, со всяким личным проблемным полагается обращаться к классной руководительнице. Но в старших классах мне попалась пожилая грымза, и скорее признаюсь в чем-то родителям тела, нежели ей». Маша кивнула, и я подкараулил ее на выходе из школы, потянулся вслед на безопасном расстоянии. Она неторопливо шагала по переулку Адоевского в сторону улицы Притыцкого. Когда школа надежно осталась в сотнях метрах позади, нагнал ее. «У тебя что-то случилось, Валера?» «Случилось. Вы, когда вы такая, словно скисшее вино, я места себе не нахожу. Муж вас бьет, может, лезу не в свое дело, но вы мне не чужая. Когда прервались альковные отношения, я строго выдерживал вы и по имени-отчеству, даже наедине». С минуту шли молча, старшеклассник с комсомольским значком на пиджаке и ученическим портфелем, и грустная взрослая женщина в легком весеннем плаще. «Нет, не бьет, пылинки сдувает, называет золотце, птичка моя. Но что это за жизнь? После армии Аркадий закончил политех, работает инженером. Зарплата с премиальными и прочими 130. Отдельная комната в общежитии, стоим на его заводе в очереди на жилье, но это лет 10. Председатель правкома прямо сказал: будет ребенок, подвинем вас вперед, но еще и с маленьким в эту конурку. Да, многие семьи согласились, сушат пеленки прямо на кухне у плит. Аркадию предлагала: поедем в его райцентр, там с жильем проще, но он уперся, с боем получил минскую прописку, пусть общежитейскую, совершил подвиг Геракла, не хочет жертвовать результатом. Об этих подробностях советской жизни, микроскопических заработках, дефиците самых банальных вещей и продуктов, невозможности в разумные сроки обеспечить себя комфортным жильем, не знают и знать не хотят многочисленные индивиды, выросшие после распада СССР в постсоветских государствах и ностальгирующие по нерушимому. Таких встречал множество во время прошлых заданий на Земле. В Союзе была слишком слабая экономика, к тому же перенапряженная для военного противостояния с врагами, то есть со всем миром, кроме третьего и немногочисленных союзников по Варшавскому договору. В сводных цифрах, особенно если сравнивать с благосостоянием жителей Центральной Африки, дела обстояли, быть может, не столь трагично. А в личных драмах на примере той же Марии Васильевны проблемы вставали выпукло и практически непреодолимо. Благополучие семьи Матюшевичей с зарплатами профессора и доцента на три рта не шло ни в какое сравнение с положением основной массы жителей города-героя Минска, что уж сказать о деревенских, видевших в сельских лавках только плохо пропеченный черный хлеб, порой, с перебоями, белый по телевизору, зато дешевое плодовое вино, хоть залейся, лишь бы не гнали самогон и не критиковали по трезвухе власть. «Мария Васильевна, простите, что о личном? С милым и рай в шалаше, но что-то ваш шалаш не райский помимо бытовых неурядиц». Она замедлила шаг, обернулась ко мне. Теперь и на каблуках была чуть ниже ростом. В глазах мелькнули смешанные чувства, среди них даже ненависть. «Это ты виноват, во многом. Был нежен и умел, не сравнить. Аркадий лезет ко мне каждую ночь, но как расслабиться, когда за тонкой перегородкой соседи? Тем более, трах-бах и готов, отвернулся и храпит. Такая у нас любовь. Извините, взять вашего супруга в ученики-стажеры не готов, а ты по-прежнему с Зиной и Ипполитом?» «Да, Зина в отъезде. Ключ у тебя, с собой». Я почувствовал, что все тело изнутри заливает горячая волна. Неужели повезет? Повезло. Мария Васильевна предупредила: на продолжение не рассчитывать, к прежнему возврата нет. Но сегодня ей особенно не вмоготу. Она едва не разорвала меня страстью, копившейся месяцами, набросилась, словно противник на ринге. Рвала когтями, кусалась, чего за ней не водилось в прошлом году. Может, потому что похудела, ей это не шло, но придираться ни к чему. Часам к 7 вечера я был истощен сексуально, зато Яшка заметно потеплел. Наверное, в ту встречу и сам потерял несколько сот грамм веса, взвешивание перед 1/8 прошел легко. А перед выходом на ринг к нам заглянул Ботвинник. «Валера, видел бой Кривоносова в 16-й?» «Не видел. Он сразу за мной был, в 5-й паре. Считается середнячком по классу. А что, я как раз забинтовался. Смотрите аккуратнее, Владимир, тоже обрати внимание. Этот гад лезет башкой». Получил замечание, потом и предупреждение за опасное движение головой. В итоге рассек моему бровь и получил победу техническим нокаутом. Ход самого его стоило дисквалифицировать. «Подлец», — согласился Коган. «Валерик, слышал? Попрет рогом. Встречай, держи на дистанции. Головастик, как знакомо. Только предыдущий лез ко мне, когда на голове сидел шлем, защищавший брови ценой ухудшения обзора. Подставляя макушку под удар и толкая вперед, такой заставляет противника, берегущего брови, отшатываться назад, к канатам, открывая брюхо, туда прилетают апперкоты. Ну, посмотрим. Он рассек мне бровь в самом конце первого раунда. Я ушел в угол и прижал перчатку к морде, останавливая кровь. Позволил врачу осмотреть меня всего секунд за 15 до окончания перерыва. Тот протер тампоном физиономию, удивившись, почему кровь больше не хлещет, и позволил продолжать. Коган учил, что злиться на соперника нельзя, злоба, плохой советчик. А что делать, если я правду рассержен весьма и весьма? Могу проклясть гада демоническим проклятием, оно его настигнет обязательно, но очень вряд ли, что в ближайшие минуты. Кривоносов снова двинул на меня. Тактика простая, как утюг, и единообразная. Джеб левый, хук правый, абы какие, лишь бы наметить атаку и позволить максимально сблизиться, башку вниз и апперкоты, одновременно голова, прижатая к лицу противника, активно валтузит с целью снова рассечь бровь. Вот только скорость и реакция у него посредственные, расчет на прессинг и наглость. Я уклонился от джеба и встретил его правым кроссом, но выцеливая не в висок и на 2 сантиметра внутрь черепа, как привык на тренировках, а в точку у левого глаза. Это описывать долго, в реале все закончилось в десятые доли секунды. Усиленной порцией ци, удар прошел со скользящим, но с тем расчетом, что натянутая кожа на левой брови лопнула как гнилой помидор. Показалось, что у Кривоносова на роже открылся второй рот, только над глазом, и из него, не предусмотренного заводской конструкцией, кровь хлынула Ниагарским водопадом, как-то слишком обильно, словно там проходит большая артерия. На объявление победителя проигравший не вышел, его банально зашивали как изношенные женские колготки в небогатой семье. Тренер метался между судьями с воплями пересмотреть результат боя, ибо якобы был удар открытой перчаткой. Но даже если так, хамские манеры Кривоносова расположили против него. По-моему, на лицах судей проскользнуло удовлетворение, что подлец получил по заслугам той же валюты. Интересно, если бы он тебе руку оторвал, успел бы отрастить новую за минутный перерыв? Не знаю. Неделя, наверное. Я снял петельку бинта с большого пальца и принялся сматывать его. Владимир Львович, никакого чуда нет. Восточная техника самоконтроля. Я остановил кровоснабжение пораженной зоны. Ну, как аутотренинг, самогипноз. Гипноз, говоришь, хмыкнул Коган. Не пытайся обмануть старого еврея. Пока пришли в раздевалку, у тебя только шрамик остался. Готов спорить, к четвертьфиналу и он исчезнет. Ни у одного человека на земле такое невозможно. Прикиньте, у вашего ученика выходит. Вы же не снимите меня с турнира из-за того, что против людей выходит не человек, а инопланетный монстр в человечьей шкуре. Партком Белсовета «Динамо» вам не простит, что вырастили и спустили на советских спортсменов чудовище. И шуточки у тебя тоже аномальные. Порой я сам тебя опасаюсь, думаю, что отчебучишь в следующий раз. Тут он прав. Довольно скоро наши дороги разойдутся, особенно если выиграю с первой попытки чемпионат СССР, открыв себе дорогу на Европу, на мир и на Олимпиаду. Это уровень выше Когана, только лучших московских тренеров, а они мне не нужны, с их взглядами на бокс. Лучше бы папа Ким, он воспринимает мои способности с восточной невозмутимостью и спокойным отношением ко всему аномальному. Но по корочкам он, тренер самбо и боевого самбо, а не боксер. Об этой проблеме подумаем позже. Глава 14. Почему меня не любит? Четверти полуфинал я выиграл по очкам, лишившись гордого права заявлять все победы одержал досрочно. В полуфинале, откровенно говоря, совсем сник, утешал себя тем, что бронза все равно моя, с ней абонемент на чемпионат Беларуси. В общем, удивился, когда рефери поднял мою перчатку. Возможно, оценили, как яростно молодой и неопытный рубится с мужчиной в полтора раза старше. А могли и специально притормозить с отеческим «повзрослей, рано тебе». Перед финалами дали 2 дня перерыва, бесценных для кормления дракончика. Повезло, что Ким вернулся в Минск. Накануне боев, назначенных на воскресенье, нас собрали на торжественное заседание по поводу чего-то там в Комитете по физической культуре и спорту при Совете министров БССР. Оно проходило в Доме правительства на площади Ленина. Я впервые туда попал. Не сказал бы, чтоб очень рвался, но никто не спрашивал моего желания. Пока рассаживались перед заслушиванием длинных и тоскливых речей, ко мне подсел мужчина под 30 в возрасте, такой же щуплый и невысокого роста, как я. Лицо кавказского типа, смутно знакомое, видел его во дворце спорта. «Узнаешь, я, Давид Хакашев из погранкомитета, завтра встречаемся». «Завтра, так завтра. Беседовать нам не полагается. Вдруг взятку мне предлагаешь, чтоб я лег в финале?» «Я, тебе, да, похоже, на взрослом турнире тебе совсем отбили мозги. Если они только раньше были, ведь просили тебя, пропусти вперед Соломатина». «Ага, пограничная солидарность. Соперник уверен в себе. Единственный на турнире, кто все бои вплоть до полуфинала завершил досрочно. И что делать с фруктом, сидящим напротив?» Я начал петь песню кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». «Извини, ошибся. Но, согласись, не стал парня увечить в отборочном бою, иначе его бы не допустили на республику и от брестского «Динамо». Да нахрен ему не сдалось брестское? Все договоренности были на перевод в Минск, пока не вылез ты, малолетний щегол. Так пусть едет на республику, потом на союз и берет медаль. Раз способный, не хочешь понять, придется учить». Хакашев взял покровительственный и одновременно несколько презрительный тон. «Тебе наверняка говорили, что финал города мало что значит, все мы уже на союзе, не стоит выкладываться, лучше поберечь силы». «Так, по глазам вижу, угадал. Так вот, если получил нокаут, на 3 месяца вообще забудь о боксе, не только о поездке на союз, к соревнованиям, если повезет, допустит на следующий год. Ты не понимаешь, что такое интересы белорусского спорта, интересы «Динамо», думаешь только о себе. Тебя нужно изъять из спорта хирургическим путем». После заунывного торжественного собрания поймал Когана и рассказал ему о наезде Хакашева. «На понт берет», — уверенно заключил тренер. «Вряд ли тебя боится, но как боксер опытный знает, на турнирах встречается всякое. В финал вышли победившие в 4 боях подряд, то есть не слабаки. Хочешь, сниму тебя с финала, Владимир Львович?» «Нет, я набоксировал на 2-й разряд. Если у Раю Хакашева, а он перворазрядник, у меня будет достаточное количество побед на 1-й. Знаю, рискую. Но вы же знаете и сами учили, всегда нацелен на победу». Я провожал тренера к стоянке, где он оставил свои «Жигули». Мне еще на троллейбус бежать. За эти годы пустили еще несколько маршрутов из центра на Адоевского. Район из беспредельно отвратного превратился в умеренно неприятный, по-прежнему мной нелюбимый. Он, нокаутер, по манере Свармер, полезет в ближний бой, ты его не сдержишь, вытащит на обмен ударами, и они будут не в твою пользу. Лупит сильно, я примерно знаю твою стойкость и способность быстро приходить в себя, против Хакашева они недостаточны. Сам держит удар, будто у него деревянная колода вместо головы. Считаю, шансов у тебя немного. Как говорил Портос в 3 мушкетерах, дерусь потому что дерусь. Если башка у него непробиваемая и лезет в ближний бой, отработаю в корпус. Ливер у всех одинаковый, мягкий. Признаюсь, спал плохо. Потом едва проснулся около 9, нарвался на требование ма. Непременно в 2 быть у бабушки, у нее день рождения, о чем противный внук, конечно же, забыл. Ее супруг не встрял, из физкультурника Белоруссии, знавший, что у меня финал чемпионата города, благоразумно промолчал, иначе разговор об участии тинейджера во взрослом турнире вызвал бы такой жуткий скандал, что, в общем, я обещал, в крайнем случае, с небольшим опозданием. Никаких опозданий, ультимативно отрезала ма, спасибо, что не препятствовала уходу из дома. «Динамо закрыто». Я поехал в институт физкультуры, чтоб как-то вне квартиры скоротать время и проверить одно соображение. Пусть не на боксерской груше, а на макеваре. Ким, почувствовав, что ко мне лучше сейчас не лезть, без расспроса впустил в зал. Только потом решился вставить 5 копеек, отметив мою крайне необычную стойку. «Да, папа Ким, она неудобна и нерациональна, но противник ее не ждет. По команде бокса я первым кинулся на него, очень низко опустив голову. В худших традициях головастиков, мы даже треснулись лбами. Хакашев, не ожидавший подобного, немедленно огреб джолт, наполненный доброй половиной внутреннего запаса ци, и рухнул как подстреленный. Рефери остановил бой на 4-й секунде, не открывая счет. Зрители, скорее всего, ничего даже не успели понять. Пограничника унесли на носилках, к награждению серебром он не вышел. Сообщили, что боксера увезла скорая. Коган ничего не сказал. Я чувствовал, что разговор про взращиваемого монстра, вроде как шуточный, начинает обрастать для тренера материальным наполнением, а он даже Яшку не видел. Конечно, к 14:00 я не успел. Пришел около 5 и торжественно вручил бабушке золоченый кубок, присев на колено как рыцарь перед дамой. Это победа в вашу честь. Все мои кубки хранились у бабушки на верхней крышке пианино. Анина Адоевского, ма требовала: убери мерзость, не то выброшу в мусорку. Бабушка, дедушка, оба дяди с семьями, большая такая семья, поздравляли. Евгений не отсвечивал, одна ма кривилась, а я молился только, что она в силу пренебрежения к моим спортивным успехам не сочтет нужным прочесть надпись на железяке и не уловит, что сын дрался с взрослыми дядьками. Во время первой же паузы спросила о более важном. Сделал ли я уроки и готов ли к школьным занятиям в понедельник? Да, мама. Конечно, мама. Как скажешь, мама. Только отстань. 2 с лишним года до совершеннолетия, до какой-то минимальной самостоятельности. Терпеть, терпеть. В моей нынешней жизни нет противников, кого надо одолеть, как выполнить сверхзадачу. Предполагаю, что паскудный вышний достаточно быстро найдет применение моим миллионам, вложит в Apple, в биткоин, что там растет быстро, посчитает, какие акции компаний, рухнувшие в бездну после терактов 11 сентября, стоит скупить, потому что чисто кулаками намолочу десятки миллионов в лучшем случае, ну, сотню. И то, 2 моих тайных сверхспособности никак не гарантируют восхождение на боксерский Олимп. К тому же нет уверенности, что восточные знания об энергии ци не используются никем из нынешних чемпионов либо не будут освоены в ближайшем будущем. Лучше бы подкинул мне идею какого-то стартапа, чтоб в 80-е годы я ввел в обращение технологию 90-х, а то и нулевых. Его долгое молчание настораживает. Вдруг увлекся окучиванием других кавказских туристов и засылает все новых в прошлое, наполняя трупами ближайшие ущелья, ведь для инопланетного засранца длится все тот же день 9 августа 2024 как день сурка. Я не ищу конфликтов, стараюсь быть хорошим по отношению к живущим вокруг меня в СССР и хотя бы лояльным, чисто внешне, к заказчику, но тот обычно шпыняет, да и окружающие не особо любят, кроме бабушки с дедушкой, не понимающих мою сущность. Как тайный агент на холоде с заданием на 63 года, никому не откроюсь, останусь вечно одиноким. Даже если кому-то рассказать, не поверят материалисты. Впрочем, я несправедлив, одно исключение есть, папа Ким. Кореец заранее готов принять меня таким, какой я есть, не вникая в детали, которые ему не могу сообщить. Готовый к восточным загадкам, а многие из них не имеют решения, он считает меня загадкой западной, что не мешает благоволить. В понедельник, свободный от занятий по боксу в честь закончившегося чемпионата, я после школы поехал на Якуба Колоса. Помимо всего прочего, хотел проставиться. Общество «Динамо» выделило победителям премию по 200 рублей каждому, 1,5 месячных зарплаты Аркадия, мужа Марии Васильевны, давшие возможность впервые почувствовать себя профессионалом. Вдобавок, прямо во дворце спорта мне вручили значок и корочки перворазрядника, что не менее приятно. Конечно, в том во многом заслуга Когана, но без поддержки Кима не справился бы. Он удивленно взял в руки бутылку рижского бальзама. Его в самой Риге вот так просто в магазине не купишь, а здесь специально выпросил у дедушки, в плане употребимого в пищу и в питье тот достанет что угодно, существующие в СССР либо импортируемые как венгерский зеленый горошек или индийский растворимый кофе. Корейский тренер режим соблюдал, поэтому коньяк, к примеру, был бы для него актуален лишь для передоривания пьющим товарищам. Бальзам же, это вроде пищевой добавки к чаю или кофе для вкуса, мне не нравится, но многие ценят. Наслышан про финал, хоть сам там не был. Чувствую, все запасы из дракончика влил в один удар, половину или около того. Объективно, по отзывам, Хакашев был куда сильнее меня. Вообще, прущийся головой вперед, неудобные противники, учитель. Если бы не грохнул его первой атакой, не знаю. Потому и сам опустил репу, как бодающийся козел. Его ассистенты наверняка подсмотрели мою типичную манеру держаться на длинной и средней. Он вряд ли ожидал головастика, получилось криво. Зато, сюрприз, с жуткими травмами органов брюшной полости. Говорят, его часов 6 зашивали в госпитале КГБ, теперь минимум год, никакого ринга, никаких ударов в корпус. Со страху ты сделал того погранца инвалидом, беседовали мы в тренерской, из-за неурочного времени занималась другая группа, все парни мне неизвестные, вел занятие помощник Кима. Сенсей поставил электрочайник и откупорил бальзам, с удовольствием принюхавшись к горлышку. Страх – неточное слово. Скорее, расчет риска в усложнившейся ситуации. К тому же на собрании в субботу в доме правительства, вас я там видел, Хакашев сам ко мне подсел и пообещал закатать меня в асфальт за расправу над его брестским коллегой. Об отборочном поединке перед Новым годом Ким был в курсе, то есть сам нарвался. Тогда, парень, к тебе никаких претензий. Говори, с чем пришел в неурочное время. Пузырь мог принести и на тренировку. Я откинулся на спинку низенького стульчика. Много чего накопилось. О некоторых вещах говорить, наверное, преждевременно, пока не выиграю республику. А, ладно. Первое. Работе с Коганом наметился конец. Чемпиона СССР он может вырастить, но настоящий международный уровень, не его. Надоел причитаниями, что боксировать надо аккуратно, красиво, экономно. Мой брутальный стиль, особенно когда срываюсь в форсинг и начинаю просто забивать противника массой ударов в кубинском духе, пока тот не упадет, называет пещерным. Папа Ким, хочу, чтоб дальше меня тренировали вы, особенно когда выбьюсь на международку, да запросто, но только по самбо и дзюдо, на бокс ни корочек, ни умений нет. Уверен, в Динамо что-то можно придумать для включения вас в делегацию сборной, например, на Европу. Если официальным тренером не можете быть, поедете моим секундантом. Их же допускается двое. Понятно, что не в паре с Коганом, он вас уважает, но рядом у ринга не потерпит. Ким смотрел на меня долго, с прищуром. Занимательно. Когана того же, несмотря на еврейство, за кордон должны выпустить. Фронтовик, большая семья, партиец с долгим стажем, никто из его питомцев, насколько я знаю, не сбежал. Со мной сложнее. Один как перст, кореец, что ничем не лучше еврея. Я решил раскрыть все карты. Мой график. В текущем году беру золото на республике. Зимой 78-го делаю союз и добываю путевку на чемпионат мира в Югославию. Это май-июнь. Потом перерыв. Надо же получить аттестат и поступить в какой-то вуз с военной кафедрой. Так что всякие спартакиады пролетают мимо носа, как и чемпионат Европы среди юниоров в Дублине. Выставив тебя в Белграде, не отправит на юниорский, а дальше, в 79-м чемпионат СССР и чемпионат Европы. Ну а главное, мне подарок к 19-летию, Олимпиада в Москве. Если хотя бы часть этой программы выполню, я, мастер спорта или международный мастер, ко мне будут прислушиваться, кого хочу секундантом. Больше прислушиваются, когда на совещаниях подает голос большой начальник, ни хрена не смыслящий в спорте, и весомым голосом роняет есть мнение, товарищи. Ну так другие боксеры брали золото на Олимпийских, на Европе, на мировом, побеждали в турнирах СССР США, им тоже ставили палки в колеса, говорили есть другое мнение, может, кого-то талантливого похоронили. Десятки, если не сотни спортсменов с угробленными судьбами, перебил Ким. Ну и пусть, я меряюсь с победителями, а не с неудачниками. Коган с Ботвинником, мужики классные, но никто из них на ринге не достиг высот, состоялись только как тренеры. Понятно, идея ясна, реализацию отложим на после Олимпиады. Надеюсь, буду живой и бодрый. Что второе? Расскажите мне про профессиональный бокс, американский. Вы же интересуетесь. Он усмехнулся специфическим таким движением губ на малоэмоциональном азиатском лице. Это шоу и бизнес. Там не важно, сильнее ты или слабее. Главное, больше срубить долларов.